Илья подал руку для прощания. Пришлось ее пожать. «Следи за пунктуацией», — сказал Леша. «Это прикол новый?» «Вроде того». «Следи за пунктуацией», — повторил Илья. «Типа, контролируй морду лица и не пукай. Клево. Запомню». Они пошли в разные стороны. Илья в контору на Лубянке, Леша к метро у Большого театра. Люба. Звонок Сергея и Леши прогнал сон. Люба стала собираться в дорогу. Была глубокая ночь и требовался максимум физических действий. В противоположность Кире, которая, получив удар судьбы, каменела и замыкалась, Люба в моменты переживаний развивала бурную активность. Если бы она сидела, опустив руки, то, наверное, умерла бы от разрыва сердца. Люба сняла постельное белье, собрала из многочисленных ванных полотенца и отнесла все в подвал, где стояли стиральная машина и сушилка. Запустила машину, вернулась, достала из кладовой чехлы и стала закрывать мягкую мебель. Чехлы скоро закончились, в ход пошли простыни. Диваны и стулья, покрытые простынями, смотрелись похоронно-печально. Пришлось открыть бар и выпить пару рюмочек Пало. «Точно на год уезжаю. Зачем все укутала?» — спросила себя Люба, оглядываясь по сторонам. И ответила. «Чтобы действовать». Она положила на кровать чемодан и стала его заполнять. Потом второй чемодан. Если бы собиралась в спокойном состоянии, то не набрала бы столько вещей. Но сейчас, казалось, надо все. Люба напрочь забыла, что в Москве есть и фен, и банный халат, и шампуни, и комнатные тапочки, что летние босоножки ей не понадобятся, а крем для загара не пригодится. В 5 утра Люба позвонила Хуану, велела срочно явиться и вызвала такси. Хуан пришел заспанный, по зимнему времени одетый в джинсы и рубаху, но в шлепанцах на босу ногу. Люба ни разу не видела его в носках, ботинках или другой приличной обуви. Она перечисляла, что нужно сделать и как следить за домом. Хуан протяжно зевал и повторял: «Си, сеньора, но се преокупе, не беспокойтесь». «Я мучо преокупе, много беспокойтесь. Ты, болван, знаю, будешь целыми днями тут на диване валяться и телевизор смотреть». «Какой есть период, сеньора?» «Не знаю, может, месяц меня не будет, а то и больше». «Хорошо. Смотри мне». Люба погрозила пальцем. «Я буду телефонировать и экзаменировать». «Окей». Оба знали, что понимают друг друга только при личном общении, львиную долю которого составляют мимика и жесты. А по телефону им разговаривать бесполезно или только с переводчиком. В такси напряжение отпустило, и Люба соснула. Очнулась, когда подъезжали к аэропорту в столице Майорки, городе Пальма. Таксист вежливо осведомился, куда летит сеньора. Услышав, что в Москву, он почтительно отозвался о русской зиме и вспомнил Сибирь. «Сибирь! Будь она неладна!» — простонала Люба. Прилетев в Барселону, Люба не пересела на московский самолет, а отправилась в меховой салон. Как будет шуба по-испански, а также норка, писец или каракуль, она не знала. Поэтому таксисту объяснила: «Вези меня в самый дорогой магазин, где много толстых пальто из кошек и собак». Эти слова она знала. Взгляд таксиста, который Люба поймала в зеркале, был полон почтения и ужаса. Он пролепетал, что в Барселоне не шьют пальто из кошек. «А вы, сеньора, из какой страны? Из России? Там ходят в одежде из домашних животных». Люба не знала, как сказать про диких животных, но решила, что ядовитые... А ядовитый плющ она отлично помнила, это недалеко от диких. Услышав о странных привычках русских носить пальто из ядовитых животных, таксист еще более впечатлился. Он привез Любу к дорогому салону, где были выставлены меховые модели по астрономическим ценам. Внес туда вслед за Любой ее чемоданы, тепло попрощался, получив щедрые чаевые. Люба фасоны не рассматривала, для нее главным были теплосберегающие данные. «Эту, эту и эту», — указала она последовательно на шубы из чернобурой лисы, белого песца и норки, комбинированной с соболем. Примерила — годятся. А дальше состоялся диалог, в котором участвовали три продавца — хозяин салона и Люба. Ее требования приводили меховщиков к состоянию, близкое к обмороку. По мнению Любы, шубы, мех, шелковая подкладка и более ничего годились на теплую португальскую и испанскую зиму. Люба полагала, что в них околеет в Москве, и просила подшить под подкладку двойной слой синтепона или ватина.